Она умолкла и посмотрела на Кокарева. А ведь это счастье. Никому не переуступить своего пути в жизни, как бы он ни был тяжел, правда? Помню, в детстве все думала. Путь человеку заказан. Вначале большие детские счеты. Затем он перебирается к четырем действиям арифметики. Вслед за этим берется за алгебру и геометрию. И, наконец, едва ли не на четвереньках, доползает до логарифмов. От такого однообразия, пожалуй, рехнешься. И все думалось. Детский ум изощрен. Надо изобрести пилюли. Спасение в них. Проглотил беленькую и постиг все, что лежит на больших детских счетах. Положил на язык голубенькую и познал умножение. Принял желтенькую и получил пятерку по алгебре. И так в одной коробочке начальная школа, а в другой — гимназия, в третьей — горный институт. Только соблюдать интервал между таблетками, чтобы желудок усвоил их, чтобы там не повстречались английский с испанским и не получился какой-нибудь эсперанто. Она засмеялась, всплеснула руками, так что вспыхнула золотая точка обручального кольца. И Кокарев подумал, кто мог быть ее первым мужем? Безусый студент, ушедший добровольцем на фронт и погибший под солдау в рукопашной, или 30-летний капитан-артиллерист, сложивший голову в безуспешной попытке взять приступом карпатский рубеж австрийцев? Пожалуй, капитан-артиллерист. Мальчишка-студент не по ней. А если бы мне сказали сейчас, проглоти вот эту пилюлю и станешь кавалерской или складовской, честное слово, отказалась бы. Да что отказалась? Разогнала бы всех алхимиков, кто готовит эти таблетки, а сами пилюли выбросила в печь. Человеческая дорога не повторяется, как не повторяется рисунок человеческих губ или цвет глаз. Сейчас руки ее успокоились, и кольцо на руке было спокойным, матово-червонное, тускло-горящее, как думалось Кокареву, символ ее судьбы и ее дороги в жизнь. Часом позже они простились. Кокарев сказал, что достал два билета на рабочий бал в Большом зале Михайловского артиллерийского училища и просил ее быть с ним. Она призналась, что любит этот зал и бывала там в годы своего смольнинского детства. А он подумал, ну, конечно же, ее муж был артиллеристом, и они, наверное, познакомились в Михайловском училище. Оно недалеко от института, и, пожалуй, старшие смолянки бывали там на рождественских вечерах артиллеристов. Он отважился спросить об этом. «А если я отвечу на все ваши вопросы утвердительно, что тогда?» — рассмеялась она. «Мой муж не был артиллерийским офицером, и вообще у меня не было мужа». Наверное, Елена была рада, что одной фразой исчерпала тему. Всю неделю Елена повторяла эти несколько строк из Уитмена. «Я не пройду эту дорогу за вас». Репнин увидел у нее томик в красной коже. Спросил, откуда он. Она сказала. «Этот молодой военный с седой головой?» — переспросил Репнин. Ей не понравились его слова, но она ответила утвердительно. «И он прочел именно эти строки из Уитмена?» «Он. Это похоже на него?» Елена сказала не столько Репнину, сколько себе. «Похоже». И прочла еще тише. «Тоже себе. Я не пройду эту дорогу за вас, если вы не осилите ее сами». «Отдаю должное твоему знанию таможенных правил», — саркастически заметил Илья, быстро входя в комнату.